Ну, что же, с каким-то затаенным удовольствием треснул деревянным судейским молотком по подставке тот, позвольте представиться и начать судебное заседание, давненько у меня ничего подобного не было. Отрывать от работы трех занятых людей ради вас, троих же, не понимаю, зачем это нужно было. Мне кажется, искусственный интеллект справился бы с вашим делом не хуже, но, раз уж представители ответчика настаивают, пойдем им навстречу в виде исключения. Напоминаю, обращаться ко мне следует, ваша честь, только так и никак иначе, самому весело, но ритуал идет из глубины веков, не нами начато, не нам и прерывать. В обычной жизни я директор одного научно-исследовательского института в области медицины, зовут меня Борис Геннадьевич Ефимов, а еще я член наблюдательного совета этого сектора, в котором, собственно, все и произошло, поэтому именно я, истец с представителем присутствуют, ответчики с представителями же тоже, приставы, они же заседатели, они же следователи, на месте, так что подойдем к делу без лишних формальностей, но досконально. Напоминаю, что все, сказанное вами сегодня, будет внесено автоматически в протокол заседания. Вопросы, замечания, пожелания, претензии есть? Все дружно по очереди сказали нет, но Олег поднял руку, и я следом. Что вам не ясно? Поинтересовался сначала у него судья. А свидетелей почему нет? Спросил тот и быстро добавил, ваша честь. Странный вопрос, ответил Борис Геннадьевич. Произошедшее зафиксировано системами наблюдения в деталях, мы и начнем-то с просмотра, со всех сторон посмотрим, ничего не пропустим, будьте уверены. Ну и вы что-то хотели, молодой человек? Да, поднялся я со своего места, пользуясь случаем, хочу принести свои искренние извинения потерпевшему, а также поинтересоваться состоянием его здоровья. Ваша честь, не принимается. Быстро соскочил со своего места мордатый адвокат Бритоголового. Мы намерены добиваться наказания по всей строгости закона, примирение сторон невозможно. В раскаяние ответчика не верим. Ну, это мне решать, хмыкнул судья, верить ему или нет. Посмотрим по ходу заседания. А так извинения принесены без напоминания, и это обнадеживает, это хорошо. Пусть оно даже и не повлияет на конечный результат, но хорошо. А теперь, когда всем все ясно, ведь ясно же, и он обвел нас всех взглядом, перейдем, собственно, к делу. Вообще заседание напоминало какие-то посиделки и не было похоже на все то, что я видел раньше. Не было ни жесткой скамьи подсудимых, не было трибуны и высокого стола у судьи, не было мантии, не было бесстрастной машинистки в углу, не было конвоя, не было формальностей, не было прокурора, хотя адвокаты имелись, не было настоящего следствия, не было дела, не было ничего такого, что дало бы понять нам, что мы, мол, не в сказку попали. Все шло по какой-то непонятной мне, не обремененной ритуалами процедуре, и от этого я еще как-то не воспринимал происходящее всерьез, мне все еще казалось, что это просто какая-то профанация. Особенно этому чувству добавляли силы стоявшие позади нас роботизированные держиморды, все это была какая-то чушь, какой-то дурной сон, но, когда начали показывать нашу с Бритоголовым стычку, я быстро пришел в чувство. Чуть выше поверхности стола, посередине, между всеми нами, возникло самое настоящее объемное, живое кино, и в главном герое этой фильмы я с внезапным стыдом увидел себя. Вот мы пришли и сели за стол, вот мы заказали еду, вот мы поговорили, и было видно каждую складочку на моей рубашке, и было слышно каждый звук. Судья несколько раз останавливал пленку. Он вертел картину и смотрел ее с разных сторон снова и снова, особенно на том моменте, когда я просил соль. Он пытался услышать все то, что не давало мне сказать блокировка, когда я давился словами и вращал глазами, допускал слюну перед этим Бритоголовым. Он недовольно поморщился над брошенным в мою сторону немецким словом, и еще больше скривился на моем толчке ногой в спину Бритоголового, потом покачал головой на том моменте, когда Олег кидался стулом, но больше уже рожи не корчил. «Ну, что же», — заявил он наконец, выключив кино, «в общем и целом динамика действия ясна, а вот детали и движущие силы непонятны. Потому перейдем к прениям сторон да к выяснению частностей. Я пока просто не могу понять, что же вас, Александр Артемьев, сподвигло на эти противоправные действия. Ведь даже хулиганство с чего-то должно начинаться, а тут просто раз, и оскорбление словом и делом. Не так уж вы были и пьяны, а миссис Артанис гарантирует, что вы к тому же полностью психически здоровы, так что объяснитесь. Он не называл меня подсудимым, не соблюдал очередности, когда сначала истец, потом ответчик, формальности не было вообще, но я предпочел за лучшие встать и вытянуться по стойке смирно, вытянув руки по швам. Виноват, я все же успел сдержаться и не стал гаркать во все горло, постаравшись сказать все проникновенным голосом, раскаиваюсь и приношу свои искренние извинения. Больше не повторится, могу вас заверить. Да вы садитесь. Замахал на меня руками судья, и я услышал, как Олег отчетливо хмыкнул на слове «садитесь», и очень хорошо, что вы признаете вину полностью, ведь полностью же, да, я кивнул, и он продолжил, но мне надо понять причину, а причины я не увидел. Вот что вас сподвигло на эти действия, причем здесь истец? Наверное, начал я, усаживаясь на место и собираясь с мыслями, истец здесь причем только потому, что набил себе эту татуировку, а она олицетворяет для меня все самое плохое. Подтверждается, Рыбаков сунул под нос судье свой карманный киноэкран, вот результаты следственного эксперимента, явно выраженная негативная реакция. Очень любопытно, всерьез заинтересовался этим судья, тем более, как раз в этом я и специалист, а то пришлось бы привлекать кого-нибудь, вот как нам всем повезло. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. И он углубился в мои с Олегом результаты, что-то там смотрел и даже бросил несколько удивленных взглядов на Анастасию, но та сидела холоднее льда, ни на что не обращая внимания. Понятно, наконец вернул он своему заседателю карманный киноэкран, но для полного понимания было бы неплохо узнать все причины. Ну, Третий Рейх, так ведь это когда было? Нехорошо, конечно, но не порнография же и не человеконенавистнические лозунги, в самом-то деле, да и самой свастики нет, орел и орел. Готовы снять блокировку своим подопечным? Мне все же хотелось бы внести в дело предельную ясность. С этими словами он посмотрел на Анастасию с профессором, а я, увидев, что они переглянулись в сомнениях, выскочил вперед. Отказываюсь, судья удивленно покосился на меня, но подставлять своих спасителей было нельзя от слова совсем, лучше уж отсидеть сколько отмерит, чем такое, да и вряд ли здешние лагеря хуже колымских, и протестую. Резко возражаю против снятия блокировки вопреки моей воле, считаю это насилием над личностью, прошу учесть в протоколе. Вот как, удивился Борис Геннадьевич. Да, кивнул я, кивнул Олег, и судья задумался. Хорошо, наконец отмер он и повернулся к истцу с адвокатом. А что для вас этот знак? Что вы хотели показать им остальным? На какую реакцию рассчитывали? И давайте без представителя, давайте своими словами, мне нужно именно ваше мнение. Это имеет отношение к делу. Адвокат не стал подниматься с места, сидели мы просто по-домашнему как-то, или это запрещено? Скорее всего, имеет, снова задумался судья, пусть ваш подопечный расскажет, что от этой татуировкой хочет всем нам сказать, потом я спрошу у ответчиков, как они к этому относятся, появится больше ясности. Прошу вас просветить всех нас. Эта татуировка, поднялся на ноги бритоголовый, знак гордости для меня, гордости за своих предков, за мое происхождение. Я считаю, что гибель Германии – самая большая катастрофа, приключившаяся с человечеством. Наверное, гибель всей земли, выждав немного, влез в разговор профессор Иванов, Германия, Япония, Франция, Бразилия, все остальные. Но бритоголовый не удостоил его ответом, а может, просто побоялся чего-нибудь ляпнуть не того, поэтому просто молча сел на свое место. Понятно, почесал затылок судья, а что вы на это скажете? Он посмотрел на меня, пришлось встать, но никто уже против этого не протестовал. Гордиться можно делами своих предков, пожал я плечами, а в то время, когда они носили этот знак, с добрыми делами у них было не очень. Поэтому я и воспринял это столь негативно. Да и гордость — это один из семи смертных грехов, как по мне. Понятно, вновь протянул судья и перевел взгляд на Олега. Ваше мнение? Поддерживаю товарища, он тоже встал с места, а кто гордится своим происхождением, тот пусть сегодня же поцелует папкины ядра и мамкину норку. Ну, по-настоящему чтобы, а то профанация какая-то получается, не гордость, а черт те что. Бритоголовый дернулся в злобе, но собакоголовому хватило взгляда, чтобы его успокоить. Зато подскочил адвокат, начал верещать, мол, оскорбления продолжаются, его выслушали. Потом все начали спорить, допустимы ли такие татуировки и такие высказывания, потом бритоголовый жаловался, как его оскорбили в той забегаловке при всех друзьях, и как он от теперь этого страдает. Потом было еще что-то, молчали только я и Анастасия. Олег, кстати, разошелся, ему даже два замечания сделали, за неуместную иронию, но тому было уже все равно. Судья, профессор и мой стрелок закусились языками, они обсуждали сначала наше дело со всех сторон, потом перешли к каким-то частностям. Олег был на волне, чувствовалось университетское образование, научился же языком молоть, а вот у адвоката влезть в их беседу не очень-то и получалось. Нет, судья его выслушивал, конечно, потом давал короткие ответы, поворачивался к этим двоим, их компании сейчас до полной доброжелательности только пол-литра на столе не хватало. Ну, и нас еще всех убрать, чтобы не мешали, тем более что Анастасия на роль женского общества как-то не очень подходила. Я сначала следил за их спором, но философию и диалектикой с училища не любил, поэтому отвлекся на свои мысли и очнулся только тогда, когда судья вновь стукнул по столу молотком. «Суду все ясно», — громогласно заявил он, — «суд удаляется на совещание». Я встал с места, Олег тоже, остальные посмотрели на нас, но остались сидеть. Со своими порядками в чужой монастырь не лезут, вот и черт с ними со всеми. «Хреново дело», — негромким голосом в полной тишине сказал мне Олег, — «для тебя». «Посмотрим, в общем, но ничего хорошего, ну не десятку же отмерит», так же тихо ему ответил я, но все в этой комнате услышали мои слова, на условное разве не получится соскочить, нет здесь условного, вздохнул Олег, ты что, спал опять, что ли, срежут индекс общественной полезности, мне-то ладно, а вот у тебя он нулевой, ты вообще здесь на птичьих правах, оказывается, и что, я не понимал, что это за наказание такое». По закону находиться в центральных мирах гражданам с отрицательным значением индекса запрещено, годливо улыбаясь, просветил меня адвокат Бритоголового, поедете, молодой человек, или по месту рождения, или в миры с тяжелыми условиями, будете там общественно полезным трудом реабилитацию себе зарабатывать, рано вас еще к нормальным людям пускать, вот что за скотская манера лезть в чужой разговор, поморщился я и, увидев, что он хочет что-то возмущенно сказать, добавил злобно, уставившись на него пристальным взглядом, «Лучше помолчи, грусть, мне терять уже нечего». «Ферштейн», роботы сзади нас чуть дернулись, но адвокат захлопнул рот и отвернулся, «Вот и хорошо, про индекс правда?» Не обращая ни на кого внимания, спросил я у Олега, «Да», вздохнул он, «Мне до нуля, тебя в минуса, скорее всего, не знаю точно, так что поедем мы с тобой, Саня, куда-нибудь на местную комсомольскую стройку». «Тебе не привыкать, а вот мне это внове, подсказывать будешь, ну там, с кем в лагере дружить, как от общих откосить, вот это вот все, чему ты на родине успел научиться, так тебе ж ничего тогда не грозит», удивился я, «куда это ты собрался, вот только не корчи мне тут из себя одинокого волка», передразнил меня Олег, «хорошо, нам, Саня, держаться надо вместе, иначе пропадем, вот что меня тут ждет одного». Приживалом быть у профессора из милости, меня ведь даже дворником не возьмут, нету тут дворников, я узнавал, один человек, Саня, это ноль, ничто, пустое место, а вот двое, это уже банда, экипаж, поправил я его, невольно заулыбавшись, не сумев сдержать себя, ведь после этих слов Олега стало легче на душе, мы экипаж, а не банда, да хоть бы и комсомольская ячейка, понял, тем более... Согласился он, но лучше совместить, комсомола нет давно, а у банды возможности пошире. Я кивнул и замолчал, задумавшись над его словами. Мне-то это еще в голову не приходило, хоть и маячило уже где-то там, на грани сознания, но Олег успел, в отличие от меня, просидеть тут месяц и о многом подумать. Правда что, вот кто мы здесь, что мы можем предложить этому миру, чем займемся, где найдем себя. Пока выходило так, что эту я проблему невольно почти решил, на несколько лет как минимум, будем за казенный счет ума-разума набираться. Но вот дальше-то что, да и не верится мне в реальное наказание, не такая тут система и не те это люди. Суд идет, судья обошелся без грозных предварительных выкриков, как это было принято у нас, у него это вышло по-простому. Просто открыл дверь и просто предупредил, иду, мол, я встал, выкинув из головы скучные мысли, Олег тоже, Борис Геннадьевич замахал на нас рукой, и на свои кресла мы уселись одновременно с ним. Ну, что же, начал он, суду практически все ясно, а что не ясно, то уже можно считать несущественным и ничтожным. Ну, если новых дополнений, уточнений и претензий не будет. Ведь не будет, если кто чего забыл или не успел сказать, говорите сейчас, потом может быть поздно. Он замолчал и уставился на всех поочередно, и также поочередно каждый из нас отказался что-то говорить. Хорошо, откашлялся он и встал, вытянув перед собой небольшой плоский киноэкран, на котором сейчас был какой-то текст. Суд постановил. Борис Геннадьевич принялся монотонно, но очень отчетливо и не очень быстро читать постановление суда. Я поначалу слушал с интересом, где он рассказывал все детали дела и где меня обвинили в нанесении тяжких телесных из хулиганских побуждений, но потом, когда он перешел к смягчающим и прочим обстоятельствам, немного поплыл, перестав его слышать и очухался только тогда, когда перешли к сути. Олегу вынесли строгое предупреждение, не став трогать этот самый индекс общественной полезности, а меня, как он и предсказывал, загнали в минусы на 100 пунктов и назначили мне высылку в миры третьего круга для реабилитации делом. Правда, с отсрочкой в 3 месяца, и на этом моменте адвокаты Бритоголовые немного удивились, но не огорчились точно, видимо, 100 пунктов это было достаточно много, за 90 дней не наберешь. Почему отсрочка? Адвокат не выглядел недовольным, но влезть все-таки решил. И кто будет за него отвечать эти 3 месяца? Отсрочка предоставлена по ходатайству миссис Артанис, указал на нее рукой судья, у ответчика установлена, но не развернута сложная нейросеть, необходимы 3 месяца наблюдения. А отвечать за его поведение будет Институт практической истории в лице его директора. Профессор Иванов взял Александра Артемьева на поруки. Еще вопросы, всем понятен приговор, каждый сказал свое «да», и судья, с каким-то детским удовольствием взял в руки деревянный молоток. «Да что ж такое», себе под нос пробурчал он, вспоминая, как там правильно-то, а, дело закрыто. С этими словами он от души врезал молотком по подставке, попрощался с нами и, собрав свои вещи, без лишних слов вышел из кабинета. Глава 13. Обратно мы полетели снова на флайере Димы, он был припаркован в том же секторе, где нас только что и осудили. Сначала в полном молчании мы по очереди залезли в летательный аппарат, пропустив вперед Анастасию и профессора, потом со скорбным видом туда просочился Дима, не рискуя привлекать внимание своего начальства, потом мы, но я видел, что Олега начинает уже прямо подтрясывать от злости, да и я спокоен не был. Начальство сидело впереди, спинами к нам и многозначительно молчало, ассистент затаился на боковом месте, мордой в окно, стараясь не отсвечивать. В общем, они оставили нас в одиночестве, мучиться постепенным осознанием своей вины и ничтожности. Ну что, Олег вдруг поднял ногу и ступней треснул по креслу Димы, прямо как я вчера. Кресло не шелохнулось, но ассистент подпрыгнул от неожиданности и заозирался по сторонам. «Поговорим, и повернитесь к нам лицом, дорогие товарищи, здесь это можно сделать, здесь рулить не надо, уж снизойдите. Потом поговорим». Безэмоционально холодно ответила ему Анастасия, «Дома, ой-ой-ой», придурочно зло пропел ей в ответ Олег, «Дома, ну надо же, как страшно, а чего бы нам не здесь поговорить, а, чего не сейчас, дома, может уже я не захочу, или мало нас наказали, хотите добавить, или мы вам много неприятностей принесли, так поделитесь, будьте любезны, чтобы мы все осознали и начали активно каяться, поддерживаю, влез и я, до того мне все это надоело». Неопределенность хуже всего. Приносим извинения за доставленные неудобства и спасибо вам, Анастасия, еще раз, по гроб жизни вам обязаны, если будет нужна наша помощь, только скажите, поможем не задумываясь ни о чем, но, наверное, пришла пора нам расстаться. Ясно же, что полезными вам мы быть не сможем, так чего тянуть, сейчас или через 3 месяца, но третий круг ждет нас так и так, вот-вот. Подхватил Олег, раньше сядем, раньше выйдем, так что давайте, профессор, решим уже это дело здесь и сейчас. Димон, ты не курсе, где у вас тут по этапу отравляют? Подкинешь, интересная реакция, наконец развернулся к нам профессор, вот вам и ответ, Анастасия. Немного истерично и слишком напористо, но ожидаемо. Ждать милости от природы не хотите, значит, взять их у нее, ваша задача, верно процитировал? Что же, я очень рад именно такой реакции. Решить все здесь и сейчас, это хорошо, да, вряд ли получится, но хорошо. Что-то не видно радости, посмотрел на него Олег. Давайте, начинайте расставлять все точки над чем там нужно. А нету у меня для вас этих точек, вдруг признался профессор, и вы ошибочно приняли мое состояние за недовольство. Я, знаете ли, когда узнал, что случилось и в чем вас обвиняют, решил выяснить это для себя. Ну, правда это или нет, пьяное хулиганство это или действительно реакция на некоторые символы. Решил воспользоваться служебным положением и просмотрел жизненный путь одного вашего современника с полным, как говорится, погружением. Там было мало, поэтому за ночь успел. Немного детства, немного юности, призыв, немного службы, затем фронт, 2 недели войны, ранение, плен, лагерь и жуткая смерть в 18,5 лет. Так что, понятно, сказал я, ошалело посмотрев на Александра Андреевича, только зря вы так, профессор, это же не игрушки, в самом деле, крыша уедет навсегда и привет, не зря, покачал головой тот, но запрет на полное погружение в такой работе я ввел сразу же после выхода из него, так что не зря, системный Искин согласился с моими доводами и зафиксировал полный запрет отныне и навеки, во всяком случае, я на это надеюсь, Анастасия, со стороны будем изучать историю, тем более что исчерпывающей информации теперь хватает более чем. Так что я всего лишь пытаюсь прийти в себя, Анастасия более недовольна моим поведением, чем вашим, вот и все, хотя тут комплексное недовольство, скорее всего, ну да она сама об этом вам скажет. А по поводу вашей судьбы, могу только поприветствовать такой настрой, это правильно, человек должен сам ее определять, но и спешить тоже не надо, хорошо, прошу вас не давать воли эмоциям, так будет разумнее, вести вас за ручку по жизни я не могу и не буду, но и кидать в нее вот так, с размаху, тоже не следует, за 3 месяца можно многое успеть. Но это мое мнение, у Анастасии есть какие-то задумки на ваш счет, я в них не очень осведомлен, спросите сами, хорошо, а я пока, с вашего позволения, отдохну. Все же посттравматическое стрессовое расстройство, это не шутки, нас с вами от него подлечили, конечно, но как в ваше время с ним справлялись, ума не приложу. Конечно, конечно. Заторопился Олег, да и я закивал головой, как китайский болванчик. Профессор-то теперь не просто так, он этой своей выходкой из любопытства стал нам, можно сказать, поневоле братом по оружию, пусть он и не предвидел, и не хотел этого. Но вот так просмотреть, попробовать на вкус чужую жизнь человеку нынешнего времени, и не просто жизнь, а сполна прочувствовать все горе войны, плена и смерти, я даже вздрогнул. Это многого стоило. Отдыхайте, Александр Андреевич, смело, мы пошепчемся еще чутко и все. Профессор, благодарно кивнув, развернулся на своем сиденье лицом к лобовому стеклу и откинулся на спинку кресла, а Олег куртуазным жестом пригласил Анастасию пересесть к нам, что она и соизволила сделать, но больше для того, чтобы профессора не беспокоить, чем из желания поговорить. То есть к нам претензий нет, сразу же взял быка за рога Олег. А чего тогда дуетесь? Может, улыбнемся друг дружке, поцелуемся, да поедем спокойненько домой ужинать? Как вам такой план, а? План хороший, кивнула ему Анастасия, а поцеловаться с Димой можете, он не против. Нет, спасибо, серьезно отказался Олег, может, по пьяной лавочке когда-нибудь и да, а так нет, пусть не мечтает. Но, если без шуточек, то не хватает вам, Анастасия, ухваток нашего замполита. Он бы уже и собрание организовал, а то и товарищеский суд, от настоящего бы постарался отмазать, где конкретно бы объяснил, в чем мы неправы и как мы будем это искупать. Представление бы задержал, для начала, потом отпустил, потом догнал бы и выговор воткнул в личное дело, потом подумал бы и переправил его на строгий, там вариантов масса. Хорошо, пожала плечами Анастасия, Дмитрий, вытащите свой брелок, пожалуйста. Дима судорожно сунулся в карман брюк и вытащил на всеобщее обозрение небольшую фигурку на цепочке. Это были 2 птички, выполненные в рубленной рунной технике, и сидели они, прижавшись друг к другу правыми плечами, головами в разные стороны, так что брелок немного походил на царский герб. Только не орлы это были, а вроде бы вороны, но тут я мог легко ошибаться. Хугин и Мунин, показала пальцем на них Анастасия, вороны Одина. Хугин. Память, Амунин, мысль. Ничего не хотите по этому поводу Дмитрию сказать? Да нет, переглянувшись с Олегом, ответил я, а должны? Ну, как же, непонятно чему улыбнулась Анастасия. Викинги, многовековой ужас Европы. В конце 10 века даже в молитву об избавлении добавили мольбу о спасении от ярости норманнов. Де фурори Нормана Рум Либер Нос, Домине, если я ничего не путаю, и было отчего, крайняя, патологическая жестокость викингов, даже на фоне раннего средневековья, когда этим никого особо было не удивить, но вот у них получилось же, всякие там кровавые орлы, хеймнары, это когда заклятому врагу отрубают руки и ноги, но умереть не дают, лечат раны, чтобы потом вдоволь поиздеваться над человеческим обрубком, первые убийства в 7 лет от роду, как повод для гордости, что вы мне на это скажете, нехорошие люди, мрачно ответил я, уже понимая, куда она клонит, но не соглашаясь с ней, и эту жестокость даже религии было не объяснить, продолжила Анастасия, хотя принятие христианства, конечно, их и подкосило, но я вот к чему, допустим вы, Саша, и вы, Олег, попадаете к нам прямиком из 839 года, плюс-минус несколько лет из Франции, из самого Парижа, осажденного 40 тысячами викингов, к примеру, а там все вокруг горит, все вокруг рыдает, это я без шуток, сами вы пылаете при этом свежей, незамутненной и, самое главное, вполне себе оправданной ненавистью, тут даже я была бы с вами согласна, а профессор, чтобы разобраться в деле, погружается в жизнь какого-нибудь особо невезучего трелла. Ах да, я же пропустила, вы, мсье Саша, завидев этот брелок, кидаетесь на ярла Дмитрия и наносите ему тяжкие телесные повреждения, так, не подходит, спокойно ответил я ей, не то, хорошо, согласилась она, а как вам, к примеру, доколумбовая Америка, как вам человеческие жертвоприношения у инков, ацтеков и майя, некоторые объясняют их размах развитием сифилиса в среде аристократии этих народов и его влиянием на психику, потому что слишком уж все было безжалостно и безумно, первый раз слышу, пожал плечами я, снова не то, ну, тогда пустим в дело беспроигрышный вариант, мило улыбнулась мне Анастасия, не хотела, ну да ладно, татаро-монгольская ига, бед вашему народу оно принесло побольше, да и длилось подольше, к слову сказать, времени от него и до вашей войны прошло примерно столько же, сколько отделяет вас от нас, да, навскидку 500 лет, надо же, как цифры совпали, а между тем Советский Союз, да и Россия после, поддерживала с Монголией самые дружеские отношения, и не протестовала против культа Чингисхана. У них, кстати, даже орден его имени появился позже и ничего, все нормально было. А между тем у меня, Саша, на платье, на воротнике, есть орнамент, который можно принять за тамгу Чингисхана, видите, один в один. Она указала пальцем на свой воротник, на котором и в самом деле было что-то такое, какие-то кружки с завитушками, и я кивнул. «Ну, что же вы тогда не бросаетесь на меня?» Деланно удивилась она, «не даете мне тумаков или, на худой конец, не просите перцу, в этой вашей оригинальной манере?» Я пожал раздраженно пожал плечами, и она продолжила, смягчаясь, «Лично я вас очень хорошо понимаю, Саша, но я по профессии своей просто знаю, что тогда было, а вот для всех остальных вокруг все это было слишком давно, очень давно, да к тому же уже и не в этом мире, понимаете?» Погасли угли, и развеялся пепел, и нет к прошлому возврата. Вот в нашем институте, к примеру, есть небольшой кружок для увлеченных поэзией викингов, и я туда ходила. Мне нравилось там все, и стихи, и антураж того времени, мы даже устраивали реконструкции с драккарами, но при этом все отчетливо понимали, что, если мы все окажемся там, то участь наша будет очень и очень незавидной. Скорее всего, мы бы все там умерли в первый же день от простого неприятия реальности. Ну так что с того, это прикольно. Кстати, хохотнул Олег, у нас вот тоже многие любят жалостные блатные песни петь, по кухням да под гитару, даже и интеллигенция. А вот сунь их туда, к их героям, тоже огорчаться. А самое смешное, что никакого разрыва по времени нет, все рядом. Не то, покачал головой я, все равно не то. Монголы и викинги просто грабили, да тогда все друг друга били, святых нет. Но эти же, это людоеды какие-то, они же нас недочеловеками объявили, к истреблению приговорили. Тут соглашусь, вдруг неожиданно развернулся на своем кресле Александр Андреевич и влез в разговор. Извините, но очень уж интересная у вас тема появилась, невозможно усидеть спокойно. Как по мне, расизм – это один из столпов любой древней цивилизации, неявный, замалчиваемый, но один из определяющих. Где-то больше, где-то меньше, но, к моему глубокому сожалению, очень сильно присущая именно так называемой западной цивилизации, из которой мы все и вышли. Это ее родимое пятно, неизбывная Аристотелева печать, от которой так и не удалось избавиться. К слову сказать, когда после вашей войны две системы принялись делить мир, то одна опиралась на то, что ей было предписано классиками, то есть интернационализм, классовая борьба там и прочее, а вот вторая на основные инстинкты неотягощенных интеллектом и моралью людей, и победила в конечном итоге, хотя это была такая себе победа. Если смотреть со стороны, то и сама западная цивилизация прекрасна, и цели ее, но вот средства достижения этих самых целей, они как будто по-другому не могли, они как будто не верили в другое, только национализм, только разделение, только тщательно замалчиваемый террор. Одна трагедия хуту и тут сичего стоит, там ведь самое страшное, что никому до этого не было дела. Вот и я говорю, невольно ошалел я от такой поддержки, сволочи они, без всяких сроков давности сволочи. А как было бы интересно, вдруг размечтался Александр Андреевич, если бы в ваше время, или лет на 10-15 раньше, мировая революция распространилась бы на всю Африку и Индию. Вот возьмем Китай, Мао был гением, хоть и жутким, конечно, но именно это его культурная революция, это его борьба с четырьмя пережитками, старое мышление, старая культура, старые привычки, старые обычаи, ведь именно она и изменила Китай самым коренным образом. Вот возьмем Китай и Индию, в которой не было культурной революции, Ганди по другому пути пошел, и возьмем их лет через 100 после вас, для наглядности, и вы увидите, насколько они стали разными. Так что, я думаю, комиссары 20-х или хунвейбины 60-х смогли бы развернуться и в Африке, смогли бы изменить ее менталитет. Троцкизм, хмыкнул я, невольно вспоминая нашего замполита, Плотникова. Уж он бы там развернулся, да, уж он бы погнал их, к счастью, железной рукой, всех махараджей прямиком в Ганг, жрецов к стенке, с йогами, факирами и прочими дармоедами вместе, кто не работает, тот не ест, храмы взорвать, касты отменить, джунгли, народу, и все такое прочее. Как есть троцкизм, мы его осуждаем, потому что они должны сами, должны появиться все предпосылки, хоть и с нашей помощью, конечно. Я шалю от ваших масштабов, профессор, уважительно заулыбался Олег, то солнце состарит для вас как два пальца об асфальт, то мировая революция, чувствуется мощь. Ах, оставьте, махнул на него рукой Александр Андреевич. Это всего лишь досужие измышления, недостойные настоящего историка. Что было бы, если история не знает сослагательного наклонения, вот в чем штука. Смоделировать можно, вдруг аккуратно вклинился в разговор воодушевившийся Дима, вычислительные мощности позволяют, хоть и в первом приближении, как говорится, но позволяют. Можно, согласился с ним Александр Андреевич, и позволяют. Вот только никто вам не позволит использовать вычислительные мощности для дураковаляния. Почему, как вы думаете, раньше этого никто не сделал, а, и это раньше, когда было время для умствования и теорий, а сейчас у нас прорва работы, сейчас мы все будем плотно заняты всю оставшуюся жизнь, Дмитрий. Согласен, вздохнул тот, работы будет море, но как-то даже жалко, профессор, что тайна исчезла, что теперь просто можно будет взять и посмотреть. Да вы с ума сошли, удивленно посмотрел на него профессор, как это жалко, ведь теперь можно узнать всю правду, безальтернативную и не имеющую и тени сомнения правду, можно опровергнуть все теории и создать новые, окончательные, можно просмотреть жизнь любого интересующего нас человека. Все же не историк вы, Дима, не историк, и только это вас извиняет. Ассистент вздохнул, соглашаясь, но промолчал, да и нам нечего было сказать, поэтому Анастасия, тактично выждав паузу, вновь взяла разговор в свои руки. «Спасибо, Александр Андреевич, за дополнение», профессор на этих словах сумел сделать одновременно извиняющийся и примирительный жест, пожав плечами и чуть приподняв руки ладонями вверх. «Но, тем не менее, я бы хотела довести, с вашего позволения, свою мысль до конца». «Конечно, конечно», – заторопился тот, да и мы синхронно кивнули, мол, простите, увлеклись. «Александр и Олег», – обратилась она к нам, и замерли, «уясните себе, пожалуйста, следующее. Тот мир исчез, как ни горько мне об этом говорить, вместе со всеми, кто его населял. Но с ними ушли и все старые счеты, это официальная позиция нового мира, понимаете? Пусть призраки вашего прошлого больше вас не тревожат». Иначе вы рискуете оказаться вместе с ними в каком-нибудь забытом богом месте третьего круга, там, где вы и эти призраки больше не смогут никому навредить. Смотрите в будущее, а не в прошлое, и примите мои слова как ясное и серьезное предупреждение, пожалуйста». «Хорошо», — ответил я, а Олег кивнул вслед за мной, соглашаясь, будущее так будущее, каким бы оно для нас ни было. Но что нас ждет, к чему готовиться, что делать, как быть, к чему мы тут можем пригодиться? «У вас есть 3 месяца», — напомнила она, «и вам следует потратить их с толком, а я предоставлю для этого все возможности. Мало того, именно от того, как вы проведете это время, и будет зависеть ваше будущее. Мне, знаете ли, обалдуи не нужны, уже лучше». Оживился Олег, «значит, если мы пропьянствуем все это время, то поедем в 3-й круг, а если нет, то вы нас, значит, к делу приспособите, или амнистию организуете, там видно будет», — отмахнулась Анастасия, «но все возможно». «Тогда вперед», — подпихнул меня локтем развеселившийся Олег, «будем учиться, Саня, учиться и еще раз учиться». «А учить кто будет, Димон, что ли?» «Первое время он», — кивнула Анастасия, «а там по результатам посмотрим. И я прошу вас отнестись к делу со всей серьезностью, по-другому не умеем», — горячо заверил ее Олег, а она на это немного недоверчиво хмыкнула, но улыбнулась, мол, «дерзайте, все в ваших руках». Я невольно выдохнул с облегчением, наконец-то появилась хоть какая-то ясность, хоть какое-то дело, видно же, что у Анастасии на нас есть какие-то планы, вон и профессор смотрит на нее с не очень довольным удивлением, он что-то знает, но при этом оставляет за ней право решать нашу судьбу. Ладно, быть посему, мало ли, что она нам тут сегодня наговорила, в любом случае, выбор у нас есть, 3-й круг, с каким бы придыханием они о нем не отзывались, от нас никуда не денется. Если что, не пропадем и там, а пока посмотрим, к чему это все приведет. Глава 14. Когда мы высадились на той самой, забитой флаерами, стоянке у Института практической истории, был уже вечер, причем вечер следующего дня, а потому жрать хотелось неимоверно. Настолько неимоверно, что я с каменным лицом прошел мимо 2 стражей порядка, тех самых, что были едины в своем милицейском дуализме во множестве себе подобных. Они выставились на меня своими рыбьими буркалами, я ответил не хуже, наградив их холодным, безразличным взглядом, посмотрев на них, как на фрицев через прицел, и поэтому немного возлившись против воли, но на этом все и кончилось, хотя и видно было, что они приперлись сюда именно по мою, вогнанную в отрицательное значение индекса социальной полезности, или как там его правильно, заблудшую душу. «Да», — подтвердила Анастасия мои мысли, — «все именно так. А потому вам, Саша, лучше в ближайшее время из здания института не выходить. Заарестуют». Я с интересом посмотрел на застывшую парочку и понял, что эти «да», эти могут. «Нет», — тут же развеяла она мои опасения, — «но будут ходить следом, не отступая ни на шаг, справа и слева. Куда вы, туда и они. Во избежание, так сказать, для того они тут и стоят, вас караулит. Не все любят подобный эскорт, знаете ли, хотя могут и задержать, если им вдруг что-то покажется не так, в режиме сопровождения уровень толерантности у них 0. Так что я бы на вашем месте не рисковала, да и счет потом выставит немалый, а у вас не то, что денег нет, вы просто пользоваться ими сейчас не сможете, в отличие от Олега. Так я тебе займу, Саня», — хохотнул Олег, — «хотя как теперь с тобой таким в самоволку ходить, а? Нормально ходить», — успокоил я его, — «наоборот, так даже лучше, и не обидит никто, и всем девчонкам сразу будет видно, какие мы лихие да опасные». «А что?» — даже затормозился Олег, — «идея, особенно насчет того, что не обидит никто, это прямо здорово, это ж на любую танцплощадку без проблем. Димон, пойдешь с нами?» «Нет», — буркнул тот неприветливо, — «сходили уже, хватит». «Как знаешь», — пожал плечами Олег с притворным сожалением, — «а мы сходим на днях, ну, чтобы было о чем в 3-м круге вспомнить. У них там свои танцплощадки», — вернул полузабытое слово Дима, — «некоторые даже в мире животных называются. Как раз по вам». «Ну и зря», — мечтательно протянул Олег, — «если б ты знал, Димон, как я танцую фокстрот и танго, чарльстон и джимми. Все девчонки нашими будут, дайте только добраться. Это Саня у нас лишь в присядку может, по ляжкам себя хлопать, а уж я зажгу так зажгу. Да не танцует сейчас никто такое старье». Против воли разгорячился Дима, сумели все же его вывести на эмоцию. «Сейчас по-другому все, ты и не поймешь, опозоритесь только». «Насчет танго не верю», — улыбнулся ему прямо в лицо Олег, — «вот не верю и все. Ты, брат, просто не видал настоящего танго, Это ж танец на века. Представь себе только, лето, вечер, полумрак, танцплощадка в парке отдыха, свежий воздух, народ тихонько переговаривается, ждет чего-то, а ты посередине, чтобы все смотрели, в настоящем костюме, брючками себе еще жопку обтянул поплотнее, чтобы ягодички торчали, свободная рубашка расстегнута почти до пупа, штаны заправлена, поясом затянута, и все такое черное да наглаженное, все прямо блестит, а партнерша стоит напротив в красном платье, и прическа у нее, и туфли настоящие, а не эти ваши уши с хвостами, и вот начинается музыка, и вот ты таким вертлявым бесом подкатываешь к ней по всем правилам, ах, черт побери, да чего иногда жизнь хороша, бывает, это где ж ты так, я сначала подумал, что пересказывает Олег нам сейчас сцену из какого-нибудь фильма, но посмотрел на него и понял, что нет, взаправду все, и что умеет он, такой мелкобуржуазности набрался, у жены в деревне, нет, вздохнул он и прямо под угас в своем настроении, косо глянув на меня, а я тут же 10 раз пожалел о том, что ляпнул языком своим, что напомнил ему о том, о чем напоминать не следовало, в деревне у нее дедушка с бабушкой были, сама-то она из Ленинграда, извини, я не стал откладывать, потому что в таких случаях легко можно не успеть, не хотел, да ладно, махнул он рукой, ты-то тут при чем, эх, жить-то, а я бы посмотрела, вдруг очень мечтательно высказалась Анастасия, очень я в свое время любила, знаете ли, танго, а я бы пригласил, парировал Олег, отвлекаясь, есть у вас красное платье, у нас все есть, Анастасия улыбнулась ему, хотя улыбнулась с сожалением о чем-то, но это сильно вряд ли, очень приятно, друзья, Александр Андреевич, с интересом все слушавший, остановился у поворота в наше с Олегом общежитие, что вы не теряете бодрость духа, это вы молодцы, у нас, знаете ли, этого многим не хватает, потому что и внутренний мир слишком богат, и организация душевная слишком сложна, и, ноют, что ли, прервал его Олег, засмеявшись, переживают, мягко поправил его профессор, больше, чем надо переживают, да даже и я, вот, смотрите, начал вам жаловаться, стыд-то какой, нормально все, утешил его Олег, мы люди закаленные, кому, как не нам, хотя, я смотрю, один кремень у вас все же есть, Анастасия, вы даже не представляете себе, друзья, какой это кремень, согласно кивнул ему профессор, даже не представляете, и не смотрите на меня так, уважаемая вы моя, но мы уже пришли, так что настала пора нам прощаться, у вас дела, у нас дела, и чем раньше мы все ими займемся, тем лучше. Мы поручкались, все-таки эта совместная передряга немного нас объединила, и уже направились каждый по своей дорожке, как вдруг профессор остановил Диму, намылившегося было с ними. «А вы куда?» – неподдельно удивился Александр Андреевич. «Вы, друг мой, с этого момента на казарменном положении, как специалист по информационным технологиям, да еще и знакомый со всеми секретами. 3 месяца – это же совсем мало». А начинать следует именно со знакомства наших новых друзей с этими самыми технологиями, верно? Дима уныло кивнул, и профессор продолжил. Так что все в ваших руках, мой друг. Как недавно очень метко выразился Олег, раньше сядете, раньше выйдете, пусть это будет вашим стимулом. Хорошо, печально вздохнул Дмитрий, вот только в город водить я их больше не буду, и не просите, хватит с меня. И еще, что такое казарменное положение, а мы тебе объясним. Подхватил его под руку Олег, увлекая за собой и одновременно кивком головы еще раз прощаясь с профессором и Анастасией. Казарменное положение – это, Димон, когда ты полностью переходишь в наше распоряжение и выполняешь все наши приказы, как в армии, понимаешь, и живешь с нами безвылазно, учишь нас, пока мы Анастасии зачет не сдадим, по этим информационным технологиям твоим или как оно там правильно будет. Не наоборот, засомневался Дима. А то ведь с тебя насвистеть станется. Ну что ты, горячо заверил его Олег, а я улыбнулся остановившимся профессору и Анастасии, мол, все нормально, не переживайте, как же наоборот. Я вот, к примеру, целый капитан, Саня вообще не просто лейтенант, а старший, понимаешь, а это редкость, это только самым смелым дают. Мы офицеры самые настоящие, боевые, сам знаешь, а у тебя ведь даже звания нет, ведь нет же, да? Дима настороженно кивнул, и Олег продолжил, так что займемся делом сразу же, без раскачки, настоящим образом, как предками заведено, как из старизавещено, вот придем, Пожрем, отдохнем, чаю попьем, поспим немного и сразу же начнем. Ты как, согласен? Ну, замялся тот, да, согласен. Такая программа мне нравится. Только, если что, перед Анастасией сами будете отвечать за свои дела. Понятно, без базара. Мы вышли на тропинку к нашему 120-му модулю, уже было видно бассейн, и от этого мы все прибавили шага. Я, если хочешь знать, Димон, всю жизнь на своем ответе живу, ничьими авторитетами не прикрываюсь, многое за это принял, но по-другому не получается. Но ведь прикрылся же, поймал его Дима, если бы не миссис Артанис, загнали бы тебя в минуса, ты уж не сомневайся, и сейчас бы вы оба, как это ты говоришь, по этапу шли, а уж с Сашей бы срезали не 100 пунктов, а все 200, точно тебе говорю. Вот как, пожал плечами я, удивляясь, ну, спасибо ей еще раз, я и сам ей скажу, но и ты передай, если раньше увидишь. Передам, кивнул тот, лишним не будет. Вы, ребята, просто еще не понимаете, кто она такая, от этого все. Разговаривайте с ней по-простому, как профессор, но вы же не он, а ведь у нас с ней все по-другому говорят. Как бы это сказать, с придыханием, что ли? А кто ж она такая? С интересом спросил у него я. Просвети, друг, всем же лучше будет. Ну, замялся Дима, даже не знаю, как вам объяснить-то. Она первый зам и любимая ученица нашего профессора, а наш Александр Андреевич не просто так, он большой авторитет имеет. Это я уже понял, уважительно кивнул в адрес отсутствующего здесь профессора Олег. Он не просто шишка на ровном месте. С его масштабов даже я офонарел, но хотелось бы поконкретнее. Поконкретнее, переспросил Дима и задумался, а вы знаете, я и сам сейчас понял, что ничего не понимаю, такие вот дела. Как-то привык, знаете ли, с самого начала, что все ей в рот заглядывают, что все дела она решает, вот и все. А отчего так и почему, черт его знает, одна из заместителей ведь, пусть и любимая ученица, но власти у нее много. И ничего тут мимо нее не проходит, это точно. Вот ведь какая штука. А вот ты говорил, зашел издалека я, что дед твой вроде бы тоже чем-то таким рулит, верно? Ну да, подтвердил Дима, тоже. Он в своей области большой авторитет, у него и институт не меньше, чем этот, и возможностей столько же, наверное. А вот у него есть такой же зам, ласково спросил Олег, поняв, куда я клоню. Ну, чтобы тоже был на все руки мастер, нет, нету, на минуту задумался Дима, дед главный, потом замы, потом все другие прочие, по старшинству и заслугам, нормально все у них, как и везде, а вот ты говоришь, нормально везде, не отцеплялся от него Олег, то есть в других местах таких звезд, как наша Анастасия, нету, нет, нету, повторил Дима и даже остановился, ну или я не видел, а вот еще скажи, вкратчиво продолжил мой стрелок, она, эта звездочка наша, только здесь светит, или в других местах тоже, в других тоже, медленно ответил Дима, что-то вспоминая, в командировке по мирам мотается регулярно, и полномочия у нее самые высокие, не сходится, облегченно выдохнул Олег и зашагал к уже близкому жилому модулю, а нам пришлось догонять, ну и слава богу, ты думал, она особист местный, я пришел к тем же выводам, что и он. Поначалу да, кивнул он, но не сходится, больше парторга напоминает, или куратора сверху, но тоже не то, парторг-то озабочен тем, что ему поручено, он в своем хозяйстве вышестоящую линию гнет и следит только за тем, чтобы от нее не отдалялись, по командировкам ему ездить некогда, это уж больше на члена военного совета фронта смахивает, если на наши деньги, те тоже озабочены непонятно чем, и тоже власти дофигища, похоже на то, кивнул я, соглашаясь, ну и хорошо, если так, да кто ж говорит, что плохо, пожал он плечами, просто могла бы нас в таком случае и помощнее отмазать, а то придумали черт те что, отсрочку какую-то, вертит она что-то, мутит крутит, потом, скорее всего, перед каким-нибудь фактом поставит, ну и черт с ней, сама оживила, сама с нами и мучайся, так я ей потом прямо в глаза и скажу, полюбуюсь на ее реакцию, вы жрать-то будете? Мы уже подобрались к своей стеклянной стене, открыли в ней стеклянную дверь и по одному просочились внутрь. Конечно, Дима осмотрелся, выбрал для себя закуток в дальнем углу и сходу принялся все в нем менять. Уехали в стену полки, шкафы и стол вместе со всеми мелочами, что там были, а на их место выдвинулась кровать, как у нас, потом еще что-то, да возникли из потолка небольшие стены, чуть огородившие его свежеустроенное логово от общего пространства. «Ловко ты», — хмыкнул я, наблюдая за ним. «Научишь?» «Конечно», — повторил Дима, «для этого я и здесь». «А что ты там, Олег?» «Про еду спрашивал». «То и спрашивал». Олег уже колдовал у кухонного аппарата, чтобы шли вы отсюда руки мыть и сюда бы не лезли. «Теперь, когда мне все с вами ясно, теперь только я угощать буду, понятно. Ты ведь, потомок, слово ревенья не слыхивал никогда, конечно же, а уж про то, что из него суп можно сделать, я даже не спрашиваю. Кисленький, легенький, самое-то на первое будет. Ты как, Саня, насчет такого супчика? Уважаю, вспомнил я детство, ели у нас ревенья в супах, и в пирогах, и в вареньях, и все было вкусно, для разгону в самый раз, нежирно и приятственно, одобряю, и хорошо бы с яйцом, а черешков поменьше, листиков побольше, и главное, чтобы это суп был, а не щи зеленые. Не учи ученого, буркнул Олег, колдуя над аппаратом. Так, где тут у нас ревень, я его сохранял в личном же, в общий доступ еще не давал. Ага, вот он, сейчас. Сложно вообще, с любопытством спросил Дима, глядя под руки занятого делом Олега. Ну, новые вкусы выдумывать, не выдумываю вот вообще ничего, строго сказал ему тот, вспоминаю. А вспомнить несложно, сложно удержаться и не приукрасить, вот что сложно. И не мешай, иди отсюда к чертовой матери. Чуть не сбился из-за тебя. И прикинь, Саня, они тут только химические специи знают. Какой-то натриоглутамат, пес бы на нем ездил. А что такое кинза с лаврушкой, ведать не ведают. И ладно бы это, а то ведь и ваниль, и корица, и имбирь, и гвоздика, базилик, все ведь кануло в лету. Хорошо хоть черный молот и имеется, да прочие поделки. А вместо острого перца, прикинь, они тут просто какой-то капсаицин добавляют, не заморачиваются. Тут меня один знакомый попросил, застенчиво признался Дима, чуть отойдя от Олега, вас соевый соус вспомнить. Он то ли китаец на 1/16, то ли кореец, сам не знает. На вид и не скажешь, но говорит, что есть в нем что-то такое. И просил, значит, помочь ему с обретением корней. Насчет соевого не знаю, поморщился Олег, мы его и не использовали, в нашей-то кухне, он же не в русской, ни в европейской не применяется, и редкий, и забивает все своим вкусом наглухо, и соленый как сволочь, так что попробую, но обещать ничего не могу. Давно это было, да и пробовал я его несколько раз всего. Я могу, влез я, чтобы приободрить угасшего от таких известий Диму. Что ж это за друг такой, подруга же, не иначе, а то с чего бы это он так приуныл. Хотя кто их тут, в будущем, знает. У нас этого соевого было хоть залейся одно время. Соседи корейцы делали, и соевый вспомню, и капусту корейскую, кимчи называется, и паста из перца. Ну, что смогу, то и вспомню. Забытые ощущения и в самом деле нахлынули на меня как из шланга, вернулись те далекие вкусы и запахи, и я разулыбался против воли, вспомнив, как однажды на Масленицу забрел к своему лучшему другу в гости, он кореец был, и вот они всей семьей сидят, свою кимчи в наши блины заворачивают. Масленицу это они так по-своему праздновали, и меня зовут. А на столе у них кимчижар, так мы называли жареное мясо с этой их острой капустой, еще тот самый соевый соус, китайский рис, перцовые пасты, рыба, да много всего, и все острое да пряное, вот только сладкого у них не было никогда, за сладким друг ко мне бегал. Ну, попробуй, с сомнением сказал Олег, глядя на мою улыбку, может, хоть баллы заработаешь. Кстати, за это ж рейтинга отсыпают, так что давай, все, что сможешь, все вспоминай, тебе же за это скощуха выйдет. Черт, а я-то уже все забил за тот месяц, что тебя ждал, надо было чего-нибудь доставить. Кто ж знал, пожал я плечами, но попробую, лишним не будет. Тебе, кстати, сколько по совокупности отсыпали? Немного, скривился Олег, пока 70-ка всего, но обещают еще добавить, далеко тебе до сотни. «Сотня – это много», – подтвердил и Дима, – «у меня 120, а я тут не последний человек, из школы обычно от 60 до 80 выходит, так что, ладно», – махнул я рукой, – «не забивайте голову, давайте жрать уже, что ли». Глава 15. И потянулись дни, полные учебы. Сначала мы с большим трудом осваивали понятие вычислительной техники, и даже не само это понятие, для меня все так и осталось чистым волшебством, а вот ее... этой самой техники, возможности. Олегу было легче, но и он офонарел от открывшихся перспектив, особенно когда нам показали сеть со всеми ресурсами, что она предлагала. Я же особенно ошалел не от этого, а от новых возможностей собственного тела, что дал мне установленный Анастасией нейрокомп, так этот прибор назывался. Я мог на собственные закрытые глаза, да хотя бы и на открытые, в фоновом режиме, вызвать себе целый мир, или дополненную реальность, как они ее тут именовали. Там было все, и навигатор, с помощью которого я теперь мог ориентироваться по всей планете, и телефон, по которому я мог позвонить кому угодно, но тоже только на этой планете, переписываться с кем хочешь, а еще я мог слушать музыку, смотреть фильмы и играть в игрушки с полным погружением. Это когда не просто сидишь внутри разворачивающейся истории, а можешь ходить там, рассматривая детали. Еще там были мои заблокированные деньги, там было хранилище моих записей и фотографий с видеофильмами, которые я мог делать теперь прямо из глаз, да много чего там было. Особенно меня порадовала возможность посещать все известные библиотеки, а их было много. Но, как говорил Дима, это было только началом, уровнем семилетних детей. Для настоящей работы, для полного использования всех своих новых возможностей мне просто нахватало образования и привычки. Но и то, и другое было делом наживным. А еще, что меня поразило больше всего, все это можно было делать или на свои закрытые глаза, усилием мысли управляя меню, или на ближайшем физическом экране с клавиатурой, что мы с Олегом и предпочитали. А то лежишь или сидишь, как дурак, только слюни не пускаешь, и никто не знает, чем ты занят, а так сразу видно, человек работает. Я не стал спешить и соваться во все дебри, торопясь объять необъятное, толку от такого мало, пусть уж нас учат по системе. Единственное, что я себе позволил, это залезть в сеть и поискать в ней сведения о себе, о родных, о своем полку, да о сослуживцах. Ну и о Марине, конечно, с родными моими, исходя из тех куцых данных, что мне удалось найти, все было нормально, но оказалось, и это удивило меня больше всего, что первые послевоенные годы стали для моей страны и для людей самыми трудными. Мы-то думали, мы-то мечтали, что вот закончится война и мы все тут же заживем. Заживем во всю мощь, как раньше, но оказалось, что ничего особенно не изменилось, вместо этого выплыли наружу все проблемы, что заметались в войну под ковер, и перенести это было очень тяжело. Разруха, голод, накопившаяся несправедливость, калеки на улицах, алкоголь, беспризорники, преступность, прокатившаяся волна самоубийств. Я смотрел на все это и сердце мое холодело, я ведь все еще был там, с ними. Точнее, это они остались там, чтобы вынести на себе всю эту тяжесть, а я сдернул сюда, в благополучие и сытость. Сведения о своей семье я практически не нашел, только батю после войны наградили медалью за ударный труд, да еще фото было с этого награждения, там и мама была, и все остальные, уставшие до черноты на лицах, худые, но живые, и это было лучше всего, а то, что не нашел я дат их жизни и смерти, то это даже хорошо было, не хочу это знать, не надо оно мне. Зато вот про полк наш известно было много больше, но и там редко попадалось что-то по-настоящему хорошее. Прошли они с боями всю войну, потом еще в Китае отметились подвигами, это плюс. А вот комполка наш погиб, да по-глупому погиб, вместе с Плотниковым, залетели они на У-2 в Польше куда-то не туда, уже в самом 45-м, расслабленные и потерявшие осторожность, вот их оковцы убили, да жутко убили. Еще Воронцов погиб в тот же день, что и мы, но уже вечером, во время второго вылета на тот проклятый аэродром, фотоконтроль-то кому-то же надо было все-таки сделать, и вот тут я скривился, как от самой горькой горечи. А вот Димка Говоров выжил, он стал после войны генерал-майором, и я с удовольствием смотрел на его парадный портрет, со звездой героя на груди. Вообще в полку погибли многие мои сослуживцы, состав 43-го года выбило почти полностью, к победе они пришли с составом из 44-го, и никого из них я не знал, молодые они все были для меня. А еще я, как не откладывал, но все же нашел Марину, и теперь с удивлением смотрел на высохшую, но пременькую 90-летнюю старушку, что глядела на меня в ответ с цветной фотографии. Узнать было трудно, хоть и можно, но мне-то нужно было другое, и я полез искать ее фото военной или послевоенной поры, я больше хотел узнать, как и чем она тогда жила да что делала.